Желтая собака. Читает Варакина Ольга. Один человек, одолев всю книжную премудрость, отправился в Сеул держать экзамен. Перед этим он зашел к предсказателю и спросил его, на какую должность он выдержит экзамен. «На первую», — сказал предсказатель, «но думай не о должности, а о своей жизни». Лучше всего тебе было бы перед экзаменами заручиться умной женой. А если нельзя женой, то хоть невестой. Если и этого нельзя, то попроси у той, которая тебе понравится, хоть что-нибудь на память. С этим и отправился ученый человек. По дороге в Сеул он увидел богатую Фанзу и, узнав, что живет в ней бывший министр и у него есть дочь-невеста, зашел к министру. Его приняли и отвели в помещение для гостей. Вечером, гуляя, он зашел в школу, где дочь министра обучалась китайской грамоте. Он как раз застал там дочь министра одну и сейчас же сказал: «Так как предсказатель приказал мне жениться перед экзаменами, то вот вас я избрал своей женой». «Но я вас не избираю своим мужем», — ответила дочь министра. «Это очень жаль», — сказал ученый. «Не можете ли вы, по крайней мере, согласиться быть невестой, так как иначе моей жизни грозит опасность?» «Это, конечно, очень прискорбно, что вашей жизни грозит опасность, но моей грозит еще больше, если я когда-либо сделаюсь вашей женой. Не дадите ли мне, по крайней мере, что-нибудь на память?» Тогда дочь министра рассмеялась и дала ему бумажку, на которой нарисовала желтой кистью собаку. Получив подарок, ученый отправился в Сеул. Как и было предсказано, он выдержал первым экзамен и получил первую должность. Один из сановников тут же на экзамене предложил ученому свою дочь в жены. Ученый, очень польщенный этим, изъявил свое согласие, а сам, пока приготовляли все к свадьбе, засел еще немного поучиться, хотя больше и не предстояло уже никаких экзаменов. Так он и не видел своей невесты до самого того дня, когда как муж уже остался с ней глаз на глаз. Он пришел в ужас, увидев, до чего жена его была безобразна, с бельмом на глазу, хромая и рябая. «Но кто же тебе мешал раньше посмотреть на меня?» Что было делать? Ученый сел в угол, ничего не ответив, и так и просидел там всю ночь, и в конце концов так там и заснул. Проснувшись утром, он к ужасу своему увидел, что жена его лежала с отрубленной головой. Его и обвинили в убийстве жены ввиду обнаруженного им ее безобразия. В свое оправдание он мог только сказать, что он не виновен в ее смерти. Но никто этому не поверил, кроме старого учителя, который экзаменовал его. «Тут что-нибудь да не так», — сказал он, и, отправившись к королю, просил его отсрочить казнь на 10 дней. С тем, чтобы через 10 дней представить доказательства его невинности. «Хорошо», — сказал король, — «но с условием, что если не представишь, то я тебя казню вместе с ним». Пришел старый учитель к преступнику и спрашивает, есть ли у него какое-нибудь доказательство его правоты. «Ничего у меня нет, вот есть только эта желтая собака, которую предсказатель велел мне выпросить от той женщины, которая откажется быть моей женой или невестой. Вот это она и дала мне». Взял старый ученый картинку, ходил с ней все 9 дней, но ничего не придумал. Жене своей он ничего не сказал, потому что жена его была известная на весь город сплетница и все так перевирала, что у людей, слушавших ее, уши вяли. Уж не раз жена подводила своего серьезного и доброго мужа, и потому он раз и навсегда решил ничего ей не говорить. Но вечером, накануне 10-го дня, старый ученый позвал жену и сказал ей: «Что сделано, то сделано, и того не воротишь. Знай, завтра я буду казнен». И муж рассказал ей все, не скрыв и картинки. «Жаль, что у тебя не хватило глупости помолчать еще и до завтра», — сказала ему жена. «Тогда я, по крайней мере, избавилась бы от такого дурака, как ты». Так как муж ее решил никогда не отвечать ей, то и теперь промолчал. А жена сказала: «Весь свет знает, и только ты, дурак, не знаешь, что покойная любила своего раба, которого зовут Желтая собака. Надо поэтому взять этого раба и пытать его до тех пор, пока он не сознается, что из ревности убил ее». Так и сделали, и пытали раба до тех пор, пока не переломали ему обе ноги. И он сознался, что из ревности убил дочь министра. Тогда раба казнили, а ученого выпустили на свободу.